К нам присоединились Светлана. Иметь достижения всякий не прочь, но поработать над ними не вмоготу. Определив направление наинужнейшее, можно начать внимательно следить за тем, насколько мысли, слова и поступки соответствуют утвержденному направлению. Ведь весь уклад жизни, распорядок дня и каждое движение можно увязать с намеченной целью. И тогда жизнь сделается целеустремленной. Многие носятся по волнам житейского моря, не имея конечной цели в виду и потому лишенные направления. Короткие цели одной жизни ориентирами служить не могут, ибо временны, и к концу дня человеческой жизни перестают существовать. И это в лучшем случае. Обычно же исчезают они много раньше. Мудрость же заключается в проведении линии наиболее длинной. И если каждое мгновение иметь в виду далекую цель, а не окружающую видимость, путь будет прям. Это поможет и силы найти устоять против жизни обычной и против ее иллюзий. Сарина. Наблюдаю, как работает внешнее намерение. Так раньше мне приходилось вокруг глобуса своей жизни бегать. Теперь сижу, а он крутится. Как у Зеланда, жизнь идет мне навстречу. Поверить боюсь.